Глава 22. Трактир оправдывал свое название «Альбатрос». Большинство блюд здесь были из морепродуктов, причем ассортимент внушал уважение. Подавали не только различные виды рыб, но и морских гадов. Свою ауру Оурей закрыл еще когда вышел из слоя сумрака. И сейчас в компании новых знакомых держался несколько настороженно. Правда, вскоре расслабился. Они оказались вполне неплохими мужиками. Вина, как и обещал, заказал сразу 3 кувшина. Не пожадничал бы на еду, тем более, что сам проголодался. Но наемники наглеть не стали. И Тягучка, так звали их старшего, отдал трактирному слуге 2,5 обора, потребовав принести большое блюдо креветок на всех и по стыку жареного тунца каждому. «По деньгам у нас, может, не намного больше, чем у вас получается», — говорил он, одобрительно кивнув, распробовав вино и отставив кружку в ожидании заказа. «Тоже многое от удачи в поиске нанимателя зависит. Зато если удастся захватить хороший призовой корабль, то можно вовсе оставить нашу опасную работу, найти веселую подругу и бросить якорь хоть здесь, Факс, хоть еще где. Если же не удастся захватить приз, — подумал благородный Ант, — а самим стать трофеем, то можно на корм акулам отправиться в лучшем случае, а в худшем — закончить свою жизнь прикованным к веслу. Вслух такие мысли озвучивать не стал, сказал другое. «Меня укачивает на палубе. Пробовал свои силы в составе абордажной команды, но понял, что это не по мне». Его слова абордажникам понравились. «Еще бы! Коллега признает их превосходство в выносливости». «Ладно», — добродушно сказал Вирок, — «сверстник Оларе. У вас тоже иногда бывают хорошие контракты, но ты все равно подумай. Кстати, есть новая тема. Не слышал еще?» «Олкатор набирает войско для высадки в Мирадде. Тебе лишь пару недель плавания надо будет выдержать. Воевать же придется на суше». В позапрошлом году экспедиция Аштера оттуда вернулась с трюмами, полностью забитыми золотом, пряностями и кристаллами. «Так же полностью», — усомнился Немченко. «Это он преувеличил», — признался Тягучка, пододвинув в центр стола принесенные креветки. Да и вернулось из Мирады меньше 3 парней, что туда отправились. Черные неплохо воюют, а их маги ничем нашим не уступают. Землянин получал истинное удовольствие от общения с много повидавшими наемниками. Люди любят рассказывать о себе, особенно когда их слушают с искренним интересом. К моменту, когда закончился 2 кувшин, собеседники уже начали соревноваться между собой, кто поведает единственному слушателю более увлекательную историю. Часто обвиняя товарищей в преувеличениях и тут же рассказывая еще более неправдоподобные сказки. Морские сражения, портовые города на других материках, перенесенные штормы, встречи с чудовищами из океанских глубин, богатая добыча и прочее, прочее, прочее, чем абордажники подчивали Анда, заставляло землянина, что называется, поплыть сознанием, тут еще и выпитое вино в этом помогло, оказавшись достаточно крепким, чем-то вроде портвейна. В результате Олрей совсем не обратил внимания на приблизившегося к их столу бугая, тоже абордажника по виду. Тот явился в трактир с улицы в компании какой-то, так же как и он, сильно подвыпивший, но прилично одетой молодой горожанки. — Девочка, акул бы тебя сожрали! — радостно воскликнул он. — А я слышал, бриг-гордяк Потоп, ты ж с парнями вроде туда нанимался. — Здорово, Днут, привет, Храти, привет, Карыш. И ты здесь, малыш Вирик. А это что за крыса сухопутная с вами? Он сфокусировал взгляд на Оли-Рэй. — Ну-ка, подвинься. Солдат удачи, а вернее, будет сказать, матрос удачи, грубо толкнул землянина в плечо. «Лучше совсем убирайся!» Абордажник широкой, будто клинок лопаты рукой, схватил благородного Анда за ворот куртки и легко поднял со скамьи. «Угрош, перестань!» — сказал Тягучка. «Это Анд, отличный парень!» Было уже поздно. Бугай так швырнул попаданца, что тот, зацепившись ногой об лавку, упал. Правда, в полете успел сгруппироваться, встретился с грязным полом руками. Быстро вскочил, схватил со стола первый же попавшийся из винных кувшинов, оказавшийся полным, и разбил его об голову у гроша, уже садящегося на место выбывшего из-за стола Анда. Окажись кувшин пустым, вполне возможно, Немченко и удалось бы вырубить здоровяка. Но наполненный под горлышко, разлетевшись осколками, лишь окатил обидчика-землянина вином, забрызгав и самого Оллерея, и Карыша, и переступавшую в этот момент через скамью девицу. — Сын скунса! — взревел Бугай. Обернувшись, не тратя времени даже на то, чтобы вытереть лицо, он очень быстро схватил противника за грудки и резко дернул на себя. А тому только этого и надо было. Ростом благородный Ант чуть уступал Урошу, так что пробить лбом в переносицу ему оказалось очень удобно. Удар вышел сильный и точный, заставив окропиться мокрую от вина морду здоровяка, брызнувшую из носа кровью. Потеряв ориентацию в пространстве и времени, Бугай, подтверждая старую земную поговорку, что чем больше шкаф, тем громче падает, промахнулся задницей мимо скамьи и, зацепив рукой миску на столе, рухнул сильным грохотом. — Караси совсем обнаглели! — раздался возмущенный босок, отсидевший возле окна компании из десятка наемников. Судя по их тяжелым, обитым бронзовыми пластинами курткам, они на корабли не нанимались. «Поможем нашему парню!» Андрей мгновенно сообразил, что в солдатах удачи проснулось чувство корпоративной солидарности. И хотел коллег успокоить, дескать, все нормально, уже разобрались. Только не успел рта раскрыть, как на него в фурии налетела пьяная подруга, очумело мотавшего головой, залитого вином и кровью здоровяка. «Скотина!» — взвизгнула она, норовя впиться Андрею ногтями в лицо. Тот успел схватить ее за запястье железной хваткой, однако под ее яростным напором вынужден был на пару шагов отступить, чем спас свое мужское достоинство от удара коленом. Незваные помощники уже на пути к столу благородного Анда и его компании были перехвачены другими абордажниками, да и новые приятели попаданца, вместо того, чтобы объяснить возникшее недоразумение, тоже с места кинулись в драку. Борьба с пьяной девицей Немченко смешила, пока не получил от нее болезненный удар носком сапожка в голень. Разозлившись, он отпустил одну ее руку, схватил пальцами пьянчушку за нос и сильно вывернул. Та пискнула и загнусавила. «Отпусти! Отпусти, козел! Отпусти! Больно!» «Полезешь еще драться?» — уточнил Андрей. «Нет, не полезу», — пообещала она, заливаясь слезами, и, получив свободу, плюхнулась на лавку, потрогала свой нос и завопила. «Он же теперь опухнет! Что я мужу скажу, а?» «Когда отправлялся на поиски приключений, надо заранее все варианты продумывать», — назидательно сказал Орей и нанес удар кулаком в голову ее приятелю, кое-как было оклемавшемуся, отправив его теперь уже в глубокий нокаут. Пусть тоже отдохнет. Проблемы семейной жизни гулящей горожанки Немченко не интересовали. А вот дурацкая ситуация, в которой сейчас он оказался, заставила задуматься. Являясь невольным зачинщиком массовой драки, в которую уже ввязалась как минимум треть посетителей, он теперь не знал, на чьей он стороне. За кого ему сейчас вылезать в свалку, за своих новых знакомых или за тех наемников, которые бросились к нему с непрошенной помощью? От размышлений отвлекал закладывающий уши слитный радостный визг местных шлюх. Вот ж кто получал удовольствие от драки, так это они. Разумнее было бы, конечно, вообще не участвовать, только все решилось за него. Отлетевший после удара к Андрею Вирек едва встал, зло посмотрел на угощавшего его совсем недавно вином сверстника и замахнулся кулаком. Землянин действовал на рефлексе, он шагнул чуть влево и врезал в открывшийся при замахе бок молодого абордажника, сбив его атакующий посыл. Затем качнулся в противоположную сторону и хуком справа в челюсть отправил Вирека обратно себе под ноги. «Извини, брат», — тихо прошептал он под нос. «Не я начал». В таверну ворвались два парных патруля стражи. Посмотрев на происходящее, мудро не стали вмешиваться, заняв места вдоль барной стойки и ожидая, пока драка хотя бы немного утихнет. Долго находиться в бездействии у Ола не получилось. К нему бросились сразу двое, причем это вообще оказались не наемники, ни морские, ни сухопутные. Оба моряки, одетые как надсмотрщики за гребцами-кандальниками. «Что, наемник, трусишь?» — спросил один из них с серьгой-амулетом в ухе. «Был бы кого бояться», — усмехнулся Немченко. Он выбрал себе отличную позицию, прижавшись спиной к стене. Подойти к нему можно было только поодиночке, сквозь проход между тяжелыми столами. «Смелый, значит», — уточнил второй. «Ага», — подтвердил Ол и сильно ударил первого ногой в живот. А когда тот, выпучив глаза, начал сгибаться, резким апперкотом снизу отправил его на руки товарищу. «Один есть. Давай, сложи его вон на скамью и иди сюда. Я сделаю тебя крабом», — неожиданно для себя добавил вполголоса. «Эх, вот это жизнь!» Поймал себя на мысли, что ему нравится гораздо лучше, чем сидеть в аристократических салонах. Угрозы для жизни тут не было никакой. Никто за оружие, будучи в здравом уме, хвататься не станет. Здоровье же всегда можно магией вылечить. Что сейчас и сделал оставшийся галерный надсмотрщик. Он не уложил товарища на скамью, как ему посоветовал противник, а исцелил висевшим у того на ухе амулетом, оказавшимся лечилкой. Перед попаданцем вновь оказались двое здоровых соперников, но в этот момент раздался зычный возглас тягучки. «Горбань, спрут тебя утяни, может, хватит уже, пока все тут не переколотили!» Воззвал он к лейтенанту наемников, седому, но очень крепкому мужику. На самом деле ущерб был не очень-то и большим. Посуда в основном оловянная или деревянная, если не считать глиняных кувшинов и кружек. Вот они многие побились. Что же касается мебели, то она настолько добротно сделана из толстых досок, что не всякий магический взрыв ее способен был повредить. Среди драчунов потери оказались большие. Десятку уже лежали в бессознательном состоянии. «Лейтенант!» — окинул седого один из стражников, когда побоище утихло, а девицы перестали визжать. «Без нас разберетесь или помочь?» «Разберемся!» — усмехнулся Горбань, глядя из-под лоби на тягучку. Андрей краем глаза увидел, как к нему тянет руку подруга Уроша, и резко к ней обернулся. «Чего тебе?» — спросил он. «Помоги амулетом. У тебя ведь лечебный на пальце». «Да, но вообще-то он не для тебя». «Выручи, а муж завтра с плавания возвращается, увидит нос, что подумает?» «А что он подумает?» — хохотнул Немченко, пораженный наглостью девицы. «То глаза ему чуть не выцарапало, а тут помощи от него ждет». «Ай, ладно, никогда не поверю, что женщина не придумает, как соврать». Зарядка артефактов для простолюдинов — дело не дешевое, так что на месте Анда ни один наемник не стал бы тратить энергию из кристалла на первую встречную. Пока разговаривал с молоткой, драка прекратилась. Похоже, для наемников и матросов, что с одной, что с другой противоборствующих сторон, она послужила хорошей возможностью выпустить пар. Андрей подобных забав никогда не любил. Но сейчас почему-то испытал удовольствие. Может, потому что почти не пострадал? «Эх, Ант-Ант», — произнес первым из их компании, вернувшийся к столу Дунд. «Велик-то хоть подними. Это ты его так крепко приложил?» «Я», — не стал отпираться Ол-Рей и помог стонущему молодому абордажнику сесть на лавку. «Пожалуй, мне надо идти. Насчет номера еще с кабачиком не говорил». «Да сиди уж», — махнул рукой подошедший с хратием тягучка. «Не ты ж первым начал», — и вдруг рассмеялся. «Ха-ха, ловко ты его! До сих пор не очнулся! Глядишь ты!» Привели в чувство и здоровяка у Гроша, которого дружно обязали купить еще вина, раз уж он затеял ссору и в итоге проиграл. Андрей выставил вступившимся за него наемникам два кувшина, и на этом происшествие закрыли. Просидели потом почти до полуночи, и в одиночный номер благородный Ант Поднимался, не твердо переставляя ноги, причем не придуривался. Реально все перед глазами плыло. Однако, едва сопроводившая его служанка, получив щедрую подачку в 10 боров, оставила его наедине, Андрей использовал лечилку, мигом прогнав хмель из головы и раскрыл ауру. Сразу же почувствовал свое облегчение и тревогу Тани. Вещи сложил в сундук, а тот задвинул под топчан. Кроме этих двух предметов мебели имелся еще табурет на трех ножках. На него Немченко сложил оружие, проинспектировал задвижку, остался доволен. Закрылся и отправился в гости к смерти, повидаться и забрать синема. Если она уже посмотрела специально для нее записанный фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк» с Брэдом Питтом в роли смерти. Тени и Джиси это кино очень понравилось, а вот как отнеслась к своему первому синема Аида, сейчас и предстояло узнать, девчонке могло ведь и не понравиться. Разумеется, смерть вовсе не та веселая проказница, какой предстает перед своим адептом, но Андрей давно заметил, как стихии, принимая тот или иной облик, что называется, вживаются в образ. Мыслят, говорят, ведут себя, демонстрируют черты характера именно такие, какие были бы присущи людям, на которых они желают походить. Мысленный посыл, и гостиничная комнатка исчезла, а адепт смерти оказался на маленькой, окруженной вишневыми деревьями, совершенно круглой зеленой полянке, в центре которой сидела знакомая девчонка, улыбалась и протягивала ему ладошку с кристаллом иллюзиона. «Привет, Андрей. Мне очень-очень понравилось. Просто очень». Едва он взял у нее кусок кварца, как она вскочила и бросилась к нему на шею. «Здравствуй, Аида. Я рад, что смог тебе угодить. Знаешь, я ведь переживал, понравится тебе или нет», — признался землянин. «Да как же может такое не понравиться?» Смерть отстранилась и посмотрела на него, склонив голову набок. «Очень, очень интересно. А главное, там мой образ, пусть и не такой, как сейчас, но совсем-совсем не внушает страха. Почему, Андрей, почему меня все боятся? Чем я хуже того же огня или ветра или твоей первой подруги тени? Пошли погуляем, и ты мне объяснишь. Ведь объяснишь же, да?» «Как я могу объяснить то, о чем сам лишь догадываюсь?» Он взял ее ладошку в свою ладонь, и они направились к расступившимся вишням, по вдруг оказавшейся под их ногами парковой дорожке из утрамбованного гравия. «Андрей!» — требовательно топнула она ножкой. «Говори, почему мне все так не рады? Смотри, как у меня красиво!» Смерть взмахнула рукой, и их окутало облачко каких-то неестественных, но красивых мультяшных бабочек. «Сейчас я тебе целое озеро с золотыми рыбками покажу. Или нет, лучше пусть они будут серебряными». Справа от них тут же возникло ярко-синее озерцо размером с уличную лужу, из которой начали выпрыгивать серебристые окуньки размером с ладонь. «Красиво же! Пойдем вперед!» «Ну хорошо», — вздохнул землянин и начал размышлять сам с собой вслух. «Я думаю, причина в неизвестности. Понимаешь, ты ставишь точку в нашем существовании. Как бы людям ни было плохо или хорошо, но я мыслю, значит, существую», — процитировал Андрей французского философа Рене Декарта. «А что произойдет с нами после встречи с тобой, никто ведь не знает». «Никто? Ну чего ты встал?» — потянула она его вперед. «Совсем-совсем никто. Даже ты. Ты ведь уже встретился со мной раньше, да?» «Да, Ида, да. Так может, поэтому, как видишь, я от тебя и не страшусь. Что, кстати, меня самого удивляет, честно. В общем, Андрей вдруг остановился. «Подожди. Хочешь сказать, что когда я и в этом мире умру, то окажусь в следующем?» Девочка пожала плечами. «Правда, зачем я тебя глупыми вопросами начала засыпать? Лучше скажи, что ты мне на этот раз в подарок принес?» Андрей протянул ей кристалл с советскими мультфильмами «Ну, погоди». Был уверен, что Аиде понравится. Они вернулись назад к озерцу, сели рядом с ним и болтали обо всем подряд, перескакивая с темы на тему. Немченко, как ни пытался все время напоминать себе, что беседует не с кем-нибудь, а с самой смертью, у него не получалось. Слишком уж человечной была сидевшая рядом с ним девчонка. «Аида, ты прости, но мне надо вернуться. Мало ли кто заберется ко мне в номер. Сопрут еще что-нибудь. — Так а ты зачем там все оставил-то? — Приносил бы с собой. Если тяжело, я бы сделала твои вещи у себя невесомыми. — Не сообразил, — усмехнулся своей недогадливостью попаданец. — В следующий раз так и сделаю. Девочка покивала. — У меня для тебя тоже кое-что есть, — сообщила она.